Глава 177. Вступление войск в Лонгхайм. 100 тысяч зомби и несколько тысяч. Это совершенно разные понятия. К тому же эти 100 тысяч будут действовать организованно. Те несколько тысяч зомби городка Дайянь, которыми управлял командир Z1, оказали очень сильное давление на Юйджуна. А чего ждать от управляемой 100-тысячной армии? Остается только представлять. «Тогда почему Цзэцэн У может пойти с вами?» Надувшись, спросила Лу Вэнь. «Ты прекрасно знаешь о ее силе», – ущипнув ее за щеку, ответил Юэ. «Она может защитить себя в толпе зомби, и, столкнувшись с серьезной ситуацией, сможет выйти из нее с помощью своих навыков, поэтому я и могу позволить ей пойти с нами». Цзэцэн У была мастером фехтования, и после присоединения к команде Юйджуна часто брала на себя инициативу, возглавляя поисковые отряды. Отправляясь на задания, она постоянно сражалась с зомби и накапливала опыт, повышала уровни. Поэтому сегодня в команде Юэ она была третьим по силе энхансером. «Ладно, давайте спать!» Наклонившись и поцеловав Го Юй и Лу Вэнь, он отправился спать. Несмотря на наличие рядом трех красавиц, сегодня у него не было желания развлекаться, так как ему необходимо было по максимуму сохранить выносливость и энергию для завтрашних событий. «Сила!» Пробормотала Го Юй, глядя на лицо спящего Юйджуна. «Если бы я обладала достаточной силой, чтобы соответствовать ему, то смогла бы сражаться рядом с ним». На следующее утро из городка Дайянь выехала военизированная колонна, состоявшая из двух БМП, пяти армейских внедорожников Dongfeng Warrior с установленными на них пулеметами, 7 грузовиков, 10 военных хаммеров, большой автоцистерны и 6 модифицированных автобусов. Именно таким составом Юйджун и направился в Лонгхай. С воздуха их марш прикрывался Уцин, парящий в воздухе и высматривающий потенциальные опасности. В этот раз Юэ забрал больше половины своих сил, состоявших преимущественно из элитных бойцов, а также половину всех своих боеприпасов. Все-таки 100-тысячная армия – это не шутка. И если как следует не подготовиться к столкновению с ней, то большинство его лучших бойцов просто погибнет. Юйджун, не став слишком полагаться на людей из лагеря Лунгхай, в обмен на свою помощь потребовал под личный контроль один из 4 ворот города и, получив доступ к северным, со своими людьми спокойно через них въезжал, благополучно добравшись до анклава выживших. Чуть в глубине базы, на улице Феникс, стояли 5 машин БМП, перед которыми были сложены мешки с песком и натянута колючая проволока, образуя подобие баррикады. Стоявшие за ней с оружием в руках солдаты внимательно наблюдали за прибытием людей Юйджуна, за которыми была закреплена зона северных ворот. Хоть правительство лагеря Лонгхай и пустило Юйджуна внутрь лагеря, им все еще нужно было защищаться от него. Если бы не наступающая многотысячная армия зомби, двигающаяся в их сторону, то власти базы ни за что не согласились бы впустить к ним бойцов Юйджуна. Прибыв в свою стоянку на территории базы Лонгхай, Юэ немедленно направился на поиски бывшего охотника Чин Шитоу, который оставался здесь в качестве его представителя, и, найдя его, спросил: «Какова ситуация зомби? Скажи все, что знаешь, и что думаешь по этому поводу». «Зомби двигаются сюда, но очень медленно», – ответил Чен Шитоу, бывший сейчас покрасневшими из-за нескольких бессонных ночей глазами. «Если они продолжат двигаться в том же темпе, то, по моим оценкам, они прибудут сюда примерно дней через 10». Выслушав его ответ, Юэ нахмурился. Город Шанлинь находился отсюда в 100 километрах. Хоть скорость движения зомби была довольно низкой, они, тем не менее, могли непрерывно двигаться, круглыми сутками, не чувствуя усталости. Поэтому он отнесся с некоторым скептицизмом к словам Чин Шитоу, считая, что им понадобится меньше времени. «Понятно. Сколько трудоспособных людей ты завербовал здесь?» — задал Юэ следующий вопрос. 400 человек», — сразу ответил Чин Шитоу. Получив известие о приближении армии зомби, власти базы Лонгхай сняли свой запрет, позволив Чин Шитоу немедленно приступить к вербовке добровольцев. Обучив этих людей, Юэ мог бы получить бойцов, способных сражаться с зомби. В этом перевернувшемся мире и мужчины, и женщины имеют свою ценность. Женщины, способные рожать, – это будущее человечества, в то время как сражающиеся мужчины – настоящее. В свете предстоящих событий Чен Шитоу, естественно, набирал сильных и здоровых мужчин, способных сражаться уже сегодня. «Разместите этих людей и дайте им поесть», – распорядился Юэ. «А затем, как можно скорее, начинайте обучение. Если не будет хватать снаряжения, то запросите его у Ван Шуана». «Ясно», — ответил Чен Шитоу. Все-таки 400 хоть немного обученных бойцов будут немаленькой помощью против зомби. После чего продолжил: Командир Юэ, сегодня в особом районе состоится банкет, на котором будут присутствовать различные группы и фракции базы. Командующий Лэй Чен прислал специальное приглашение для вас. Он надеется, что вы сможете посетить его мероприятие, потому что там собираются обсуждать вторжение зомби. Вот как, пожалуйста, попроси кого-нибудь передать им, что я буду присутствовать там. Разобравшись с этими вопросами, Юэ, подойдя к Сяо Цину, взобрался на него. Хоть молодой орел был и не таким большим, как его родители, он все равно оставался мутировавшей птицей, с размахом крыльев порядка 15 метров, поэтому для него непроблемно было нести на себе одного человека. Похлопав питомца, Юэ дал ему сигнал, что можно взлетать, после чего Сяо Цин, взмахнув крыльями и подпрыгнув, взлетел в небо, сразу же устремившись по направлению к городу Шанлинь. Чен Шитоу не мог не смотреть завистью на Сяо Цина. Каждый хотел бы иметь такого великолепного питомца. Налюбовавшись его полетом, он отправился к 400 новобранцам, собранным на близлежащем пустыре. Каждый из них держал в одной руке большую миску каши, а в другой булочку, с жадностью поедая их. Прохаживаясь вдоль них, Чен Шитоу выждал какое-то время, пока они доедят, после чего прокричал: «У вас есть 30 секунд на то, чтобы съесть! После чего всем немедленно построиться!» Услышав команду, каждый из 400 человек, быстро доев, вылизал миску и начал строиться. Даже после захвата зернохранилища, ситуация с едой не сильно улучшилась, и выдаваемая в пунктах продовольствия помощи кашица не стала гуще. Захватив это зернохранилище, лагерь Лонгхай сильно увеличил свои запасы продовольствия, ведь даже четверти забранного оттуда было бы достаточно, чтобы кормить 10 тысяч человек в течение 2 лет. Однако в условиях отсутствия урожая, посаженные семена до сих пор не проросли. Власти базы не стали резко увеличивать рационы, дабы растянуть свои запасы на более продолжительное время. К тому же в правительстве были люди, считавшие, что если выживших хорошо кормить, то вскоре их будет сложнее контролировать. Поэтому было неудивительно, что большинство людей были голодными, тощими и оборванными. Услышав, что Юэ Джун набирает добровольцев за хорошую еду, а каша с булочкой была намного лучше простой кашицы, многие мужчины присоединились к нему, не жалея упускать прекрасную возможность получить хорошее снабжение. Дождавшись, пока новобранцы выстроятся, Чен Шито взмахнул рукой, и несколько бойцов прикатили тележки, заполненные мечами и стальными щитами. В них находилось более 400 комплектов мачете-щит, которые были недавно изготовлены в городе Дайянь. Запустив чуть ли не на следующий день после захвата сталелитный завод, Юэ непосредственно приступил к производству различного металлического вооружения. И эта партия, почти в 1500 комплектов, была только первой ласточкой. Ведь предприятия не останавливались ни на один день. «Каждый, подойдите и возьмите мачете и щит!» — громко крикнул Чан Шитоу. Собравшиеся выжившие были несколько удивлены этому. Тем не менее, они начали подходить и активно выбирать себе оружие и щит.